Глава 20. Перед грозой. «Силач, пойдем выпьем!» Вроде как дружелюбно, но при этом цепко отслеживая все движения своего лидера, предложил мужик с корявым шрамом вдоль всей правой руки. «Сейчас иду! Мне нужно проверить, как там дела с моим панцирем!» «Веришь, что у старика получится?» «Плевать, во что я верю, но если у него все же получится, то оставаться здесь будет глупо!» «Как скажешь, только ребятам пиво в горло без тебя не полезет, ты уж их не подведи!» «Я быстро, не успеют их глотки пересохнуть!» Кое-как отделавшись от опеки подчиненного, силач раздраженно дернул щекой. «Вот же старик! Из его слов теперь не связаться с покровителем напрямую!» Наверняка тот же бур, что так зазывал к ребятам пиво выпить, подслушивает или жучок какой поставил. Но и не предупредить о планах Альфара своего покровителя силач не может. Об этом никто из пиратов не знает, но на Кратосе у него осталась дочка. Когда сам здоровяк спешно покидал планету, то даже не знал о ней. Думал, что расстается только с любимой женщиной, но уже через полгода получил от нее весточку о счастливом пополнении. И вроде бы, ну какое дело пирату о каком-то там ребенке, которого он в глаза не видел? Вот только силач-то видел. Сумел найти возможность пробраться на Кратос после рождения ребенка и встретиться с оставленной любимой и их детем. В тот момент им двигало простое любопытство, но когда он только увидел этот комочек, что так оказался похож на него... Когда здоровяк впервые подержал на руках маленькое тельце, в котором есть и его гены... Что-то в то мгновение перевернулось в жестком пирате и удачливом атамане. Появилось какое-то новое, неизведанное ранее чувство, из-за которого силач теперь просто не мог бросить маленькую дочку на произвол судьбы. Причем, если бы это была не девочка, а мальчик, то еще неизвестно, так же отнесся бы здоровяк к младенцу, или дальше любопытство его чувства к дитю не ушли. Но что случилось, то случилось. И теперь силачу приходится работать на одного из лидеров Кратоса, выполняя его поручения. «Море! Карты!» Всего два слова, что пират смог отправить Малькому Блейду, не боясь разоблачения. Силач понадеялся, что у покровителя хватит мозгов разгадать его послание. Он ведь постоянно подчеркивает, что именно Блейд – мозг в их дуэте. «Ну что?» Толкнув дверь и чуть не заехав в буру по уху, усмехнулся силач. «Не сильно пересохло в горле, пока ждал меня?» «Да даже отойти не успел!» Растянул губы фальшивой улыбке подчиненной. Сделав вид, что ему все равно, силач двинулся в сторону бара. Дальше события будут зависеть не от него. Дрон-разведчик подлетел к открытому окну офисного здания и кинул вовнутрь дымовую шашку. Видимо, оператору дрона хватило секунды на оценку внутренних помещений и отдачу нужного приказа. Или же приказ был дан заранее. Вероятность отдачи приказа о метании дымовой гранаты заранее 22%. Отозвался симбиот. И почему же он к такому выводу пришел? Ну-ка, отзовись. Время между получением картинки с дрона-разведчика и выполнением команды на активацию гранаты соответствует времени на оценку и принятие решения о метании гранаты оператором дрона. Ага. А если бы выстрелил быстрее, то значит и приказ был отдан заранее. Спасибо. И я продолжил смотреть тренировку звена Юргена по захвату здания с находящимся внутри заложником. Цель тренировки – проверить работоспособность наконец-то установленной автономной системы жизнеобеспечения у каждого бойца и научиться быстро распределять цели свой-чужой-нейтральный. Пока пятерка шла неплохо. Дрон Курта сразу, как только метнул гранату, отлетел в сторону и зашел к одноэтажному муляжу с противоположной стороны. Надо полагать, для контроля тех, кто попытается выбраться из ловушки. Вперед же, выскочив из укрытия, побежала Жанна. Сразу за ней шел Клим, прикрывая правый фланг. Куда-то вернуть ствол пулемета девушки было бы дольше, чем влево. Я стоял на стене полигона, смотря на происходящее в 300 метрах через окуляры собственного Инура. Кроме этого, если было нужно, запрашивал картинку с разбросанных по учебному полю видеокамер. Вот как сейчас. Когда штурмовик и защитник скрылись внутри постройки, половину моего обзора загородило видео короткого коридора внутри здания, по которому вихрем пролетела девушка. Интересно, она хоть успевает оценить, что видит? Или доверяет данным от Курта и игнорирует все остальное? Провести анализ действий Жанны Баур. Давай. Пока отдавал команду симбиоту, упомянутая Жанна добежала до комнаты, заполненной дымом от гранаты. Кстати, стало гораздо проще отдавать симби приказы в последнее время. Теперь сказывается то, что после памятного выступления в конференц-зале я стал активнее использовать его при просчете своих действий, не только на тренировках, но и при принятии других решений, не касающихся боев и миссий напрямую. Короткая заминка, пока датчики экзоскелета переходили с оптического на инфракрасный режим, и девушка уже уверенно стреляет в обнаруженного врага. Анализ завершен. Использование информации от разведчика звена 74%. Оценка информации во время штурма 17%. Эффективность действий 67%. Значит, по сторонам она не особо смотрела, да и про использование информации от разведчика Симба прав. Но вот как можно было не сообразить включить инфракрасное зрение заранее и наложить его на оптическую картинку? Это сэкономило бы как минимум секунду при входе в задымленное помещение. А если бы у условного врага была возможность видеть? Или просто выстрелить на звук? Эх, учиться им еще и учиться. Покачал я головой. Тем временем, идущий следом за Жанной Клим проверил другие комнаты постройки. Он-то, в отличие от девушки, не полагался только на данные от Курта, но все равно действовал довольно быстро. И в соседнюю комнату, где был заложник, парень зашел не сразу, а предварительно заглянув и тут же отпрянув назад. Лишь когда встроенная система распознавания лиц выдала ему результат, сообщив о том, что обнаруженный человек не враг, парень рискнул снова заглянуть в комнату. Да и то, вся его поза и положение тела показывали, что он готов в любой момент вернуться назад в спасительный коридор. «Справились!» – оторвал меня от наблюдения напряженный голос Романа. «Да, только Жанна снова сильно рисковала». Друг только тяжело вздохнул. Я посмотрел на него. Красные волосы недавно он коротко остриг. На лице прорезались небольшие морщины, сделавшие его лицо старше на пару лет. Да уж, вот что любовь с людьми делает, особенно невзаимная. «Что, снова отказала?» Роман посмотрел на меня хмуро и в ответ лишь кивнул. «Поговори с Тионой, может, она что подскажет». Парень недовольно дернул плечом. «Ну или со Скарлетт, все же тоже девушка, да еще и твоя подчиненная». «Я... подумаю». Все же сдержался и не послал меня сразу с моими советами, друг. «Ты меня знаешь, я к Жанне ничего не испытываю, так что тут тебе переживать не о чем». «Знаю», — вздохнул Роман и перевел тему. «Сколько нам еще посевные охранять? Уже неделю на них только и ходим. Я говорил со своими, вчера они все закрыли свой долг за экзоскелет перед гильдией». «Даже с учетом того апгрейда, что ты всем навязал». «Ты видел мой отчет по миссии в ферме? Скажешь, я не прав?» «Может, и прав. Только навязывать свое видение конфигурации экзо бойцу нельзя. Это и в правилах записано. Еще недавно посевные были самым опасным местом, и сейчас им остаются. Стоит лишь пиратам проесть все запасы еды, что они украли, как снова нужно будет ждать их визита». Так что мы должны использовать то затишье, что пока образовалось по максимуму, а не жаловаться, что вам скучно. Помолчали. Звено Юргена выходило из постройки и строилось перед своим командиром, ожидая его вердикт. Потом уже ко мне подойдут для получения окончательной оценки. «И все же, может, найдется что-то более...» Парень замолчал, мучительно подбирая слова. «Интересное?» – закончил я за него. «Разнообразная. Нам опыт нужен в разных сферах, а не только охрана полей. Одна только миссия с фермой говорит сама за себя». «Тут ты прав», — вынужденно согласился я. «Ладно, посмотрю, что предлагают и за какую плату. Пора вас дальше прокачивать». Миссии с оплатой репутацией брать будешь? Учти, моим деньги все же нужны. Тогда они не от хорошей жизни все сразу на себя потратили. Тут уже вздыхать пришлось мне. А вырос Роман. Не физически, а психологически. Все же ответственность за других меняет посильнее обычных физических нагрузок. Раньше бы он о других так не переживал. Хорошо, я учту. Все равно платят не только одной репутацией или деньгами. Всегда и тем, лишь пропорции разные. Следующий гонорар пускай полностью оставит себе и тратят на что хотят, так и передай. Вскоре и Юрген со своими подошел, обдав нас с Романом запахом дыма и пороха. Что ж, думаю, и его бойцы обрадуются новости об изменении выбора новых миссий. Море карты светилось на экране перед Малькомом, заставляя мужчину мысленно поморщиться. И вот как это расшифровать? Седоусый вспомнил последний нормальный разговор с силачом пару дней назад. Тогда пират доложил Малькому, что ему удалось подставить набирающего авторитет Альфара, и теперь осталось лишь подождать, когда старик укажет точку новой базы пиратов. А сейчас вместо точных координат Мальком получил вот это. И непонятно, сам ли силач отправил сообщение, или это сделал кто-то от его имени. Видимо, старик оказался гораздо опаснее, раз здоровяк не смог выйти на связь как обычно, а попытка набрать привычный номер окончилась ничем. Еще раз покрутив в голове два полученных слова и варианты их значений, Мальком стал действовать. Первым делом он связался с Аароном Смитом, главным ученым Кратоса. Под контролем Смита была в том числе геологическая разведка, как всей Солнечной системы, так и самой планеты. Логично рассудив, что слово «карты» подразумевает поиск старым пиратам точных координат для выбора точки будущей базы. Лучшего места, чем сервер научников, не найти. И тут одно из двух. Либо у Альфара есть собственные прикормленные люди среди подчиненных Смита, либо старик планирует банальный налет. Учесть стоило оба варианта. Пообещав потомку богоизбранного народа поддержку в парламенте по поводу выбивания дополнительного бюджета на научные изыскания общего значения, которые требуют минимума подтверждения конечного результата и потому столь любимый ученый братьей, Мальком добился внеочередной проверки сотрудников Аарона Глобальной службой безопасности на предмет их связей с незарегистрированными лицами. Мальком очень сомневался, что сам Смит работает на Альфара. Ну а если проверка найдет у главного ученого утечку, то Смит ничего не потеряет. Наоборот, так как запрос он сделает сам, то Аарону это еще и в плюс к репутации пойдет. Убедившись, что как минимум в этом направлении проблемному атаману пиратов доступ перекрыт, Мальком стал думать, что делать с прямым нападением. Для него это было бы идеальным вариантом, но с одним важным «но». Отражать нападение должны смрадовцы, а не подконтрольные ему еноты. Для начала Мальком узнал, чем вообще сейчас занят бурый смрад. Пусть получить шпиона внутри гильдии пока не удалось, но уж наружное наблюдение ведется за конкурентами, не переставая в режиме онлайн. «Оф!» – облегченно выдохнул седоусый мужчина и довольно улыбнулся. «Отдыхайте, отдыхайте, пока что. Так». Несколько нажатий на сенсоры, встроенного в стол экрана, и через десяток секунд Мальком увидел главу злых енотов. «Слушаю». Видимо, Леон Турье был в экзоскелете, так как на экране Мальком увидел лишь лицо мужчины и абсолютно темный, даже черный фон на заднем плане. «Чем занят?» «Провожу инструктаж у новичков. Я сейчас на полигоне», — подтвердил догадку Малькома Турье. «Кто-то есть на миссии?» «Да, одно звено. Посевные охраняют», — слегка напрягся Леон. «Они далеко от моря?» «Смотря от какого. До ближайшего им примерно 100 километров». «Значит так. Бери всех своих, и чтобы через час...» «Вы все выполняли миссии, причем как можно дальше от морей и океанов». «Что-то случилось?» Глаза Леона сощурились, как у хищника, готового к прыжку. «Делай, что я сказал. потом все поймешь». Говорить главному еноту все напрямую через такую связь Мальком посчитал слишком опасным. «А то, если вскроется, то ведь начнется расследование, откуда Блейд вообще взял информацию о нападении. Уж не связан ли он с пиратами? А там и до нового витка расследования по нападению на космопорт недалеко». «Хорошо». Леон тоже понял, что никаких данных он сейчас от своего покровителя не получит, и решил пока просто действовать. «Помни, час минимум. Потом вашего духу в столице быть не должно. Никого!» Отключившись, Мальком мысленно выдохнул. Затем снова посмотрел на присланные два слова. «Надеюсь, я тебя правильно понял», – прошептал он себе под нос. Вытирая волосы полотенцем, Жанна неторопливо шла от душевых к собственной комнате в казармах гильдии. Вдоль длинного коридора по одну сторону были двери в личные комнаты пилотов, сейчас по большей части пустые из-за малого количества бойцов, а с другой стороны окна, из которых можно было увидеть небольшую площадь плац между казармами. На самой девушке, кроме второго большого полотенца, обернутого вокруг талии, ничего больше не было. «Уже сполоснулась?» – выглянула из своей комнаты Теона. «Да ты прям молния, всего полчаса и уже чистая». «Фу!» – фыркнула Жанна. «Завидовать нехорошо». «Ага, ага», – с ехицей покивала Теона. «Если кому здесь и завидовать, так это не тебе. Дирк-то, как на свою девушку, на тебя так и не смотрит». Жанна тут же прищурилась, посмотрев на соперницу, как будто взяв ее в прицел. «Ты же говорила, что он не твой парень, что-то поменялось?» «Нет», – легко покачала головой Теона. «Просто Романа жалко. Вон как вокруг тебя вьется. Чем он тебе не угодил? Почему именно Дирк?» Недоверчиво посмотрев на соперницу, не притворяется ли насчет своего равнодушия к главе гильдии, Жанна все-таки решила ответить. «Просто я всегда представляла своего парня именно таким, как Дирк. Он мой идеал». Светловолосый, уверенный в себе, способный быстро принимать решения, причем правильные. Жанна аж мечтательно зажмурилась, а потом открыла глаза и хмыкнула. И на этом фоне Роман ну никак не смотрится. Вечно у него с его звеном проблемы, да и эти крашеные красные волосы. Фу! Между прочим, желание изменить свою естественную красоту – один из признаков закомплексованности. «Ну да, это тебе идеальное тело досталось, которое менять не надо. Только поддерживать тренировками», – усмехнулась Теона в ответ. «А если кому-то не настолько повезло?» «Ты Мурата видела? Сам толстый, лицо не сказать, чтобы красивое, но при этом в 1000 раз мне более симпатичен, чем Роман. Потому что он настоящий, такой, как есть. Это если и про внешность говорить». «Да и в гильдию пошел, чтобы помогать двум сестрам и матери-одиночке. А какие мотивы у этого крашеного? Ты вот его давно знаешь? Зачем он пошел в гильдию?» «Да кто его знает? Я с ним об этом не говорила», – пожала плечами девушка. «Ну да, я заметила, что ты вообще людей не очень любишь». Жанна дошла наконец до двери в свою комнату и открыла ее, собираясь зайти. «Так что мне Роману сказать?» Остановил ее вопрос Теоны. «Так это он тебя попросил со мной поговорить? Ха! Что и следовало доказать. Вместо того, чтобы самому меня добиваться, он других подсылает. Передай, что он не в моем вкусе, и я никогда не буду его девушкой». После того, как за Жанной захлопнулась дверь, Теона вернулась к себе и устало села на кровать. «Ну и дура», – прошептала она себе под нос. «Роман ведь не отстанет, но приглядывать за ним надо, как бы он чего не учудил». «Выиграли! Жди перевод!» – прочитал я короткое сообщение от Пирелли. На душе тут же потеплело. Все же удалось его адвокатам доказать, что гильдия сделала все от нее зависящее, чтобы не допустить разрушения космопорта и при этом отразить атаку пиратов. «Значит, и выплаты семьям погибших я смогу выполнить в полном объеме, а те средства, что мои ребята заработали, пустить на покупку экзоскелетов для новых членов гильдии, увеличив общее количество бойцов. Уже хорошо. Вот эти новички тогда и будут выполнять задания по охране пассивных, и деньги, и опыт получат. Я снова раскрыл вкладку с приложениями о выполнении миссий. Заказы на охрану пассивных через пару дней должны были перевести из разряда стратегических в приоритетные. То есть мы сможем отказываться от них полностью, а не так, как сейчас, только частично. Я Роману об этом не говорил, но пока что как минимум одно звено у нас обязано выполнять охрану пассивных. Он бы и сам это знал, имея доступ к выбору заданий. Но пока наша гильдия столь малочисленна, я это право монополизировал. Вот потом, да, дам возможность и другим командирам самим решать, что выполнять, а от чего отказаться. Как примерно при Дэвисе было. Внезапно территорию базы огласил сигнал тревоги, а экран перекрыло большими буквами тревожное сообщение. Нападение пиратов.